«Дыхание слабое, кровь из легких не откачали», – констатировала Наталья, заметив алую каплю, скатившуюся с губ Андрея. Еще каких-то 20 минут работы, и врач, стягивая очередную пару перчаток, с каким-то странным любопытством бросила взгляд на маленький осколок металла, понаделавший столько бед в молодом здоровом до того организме. «Теперь отсоединяем Диму. Сначала вены Андрея. Вера, следи за давлением. Верхние, 110, всего через несколько секунд», доложила дочь. «Хорошо, Гриша, отключая генерала полностью. Верочка, комплексный анализ крови обоим. Обрати внимание на свертываемость. Коля, ты проследи за Дмитрием. Он минимум литра полтора своей крови Андрюше отдал. Ну что, наш пациент стабилен. Я сейчас быстренько ополоснусь, себя в порядок немного приведу». Она запястьем чуть приподняла левую грудь, и из-под насквозь мокрого бюстгальтера на живот потекли белые капли молока, пробивая там свои дорожки в засохшей бурой корке крови полковника. «Переоденусь и займусь бедром Андрея. Не хочется, чтобы он потом хромал. Света, покормишь Надюшку? У тебя ведь с молоком проблем нет». «Конечно, сейчас», — дернулась Гольдштейн. Ее футболка, в спешке надетая на голое тело, тоже была насквозь мокрой от молока. «Наташка, ты гений», — в восхищении произнес Сахна, только сейчас осознавший, что основная опасность для жизни Андрея миновала. На внешний вид жены он не обратил никакого внимания, как и другие красные полковники. Наталья же вдруг поняла, как выглядит со стороны, и смутилась. «Не подлизывайся», — скромно улыбнулась она в ответ и исчезла из операционной. Полонский проснулся через пару часов. В помещении было жарко. Посмотрел на операционный стол. Коробицын, укрытый только полотенцем в верхней части бедер, был нормального розового цвета. По сравнению с бинтами на левой ноге и большим пластырем на груди это было хорошо заметно. Приглядевшись, генерал увидел ровные вздымания и опускания груди. «Дышит, как он?» – шепотом спросил сидевшую у терминала томографа Веру. «Мама говорит, что хорошо. Лекарствами пришлось накачать, чтобы отторжения вашей крови не было. Пить хотите?» – девушка говорила нормальным громким голосом. Только сейчас генерал понял, что в горле сильная сухость и во всем теле слабость. Он еще не успел кивнуть, как Вера подошла, протянула ему высокий хрустальный стакан с чем-то ярко-красным и аккуратно своей мягкой ладошкой помогла приподнять голову. Терпкий гранатовый сок пришелся в самый раз. «Дети, папа с Лазаренко связывался, все уже хорошо. А где все?» «Дрыхнут». Мужики по стакану хлопнули и спать. Мама заснула, когда Наденьку опять кормила. Устали и перенервничали все, с олимпийским спокойствием констатировала девушка. «А ты?» – поинтересовался генерал. «Я вчера рано улеглась, мой Гришка опять под монитором мыслил, а сегодня после всех событий кофе напилась». «Как это?» «Под монитором», – не понял Полонский. «Устраивается на постели поудобнее и пытается одним усилием мысли картинки рисовать», – улыбнулась девушка. «Что Наташа сказала о перспективах?» Полонский кивком головы указал на полковника. «Рано еще что-то говорить. Без кислорода голова Андрея была всего минуты 4. Потом ваше сердце работало. Ни один АИК-90 так быстро не подключишь. А необратимые изменения в коре головного мозга наступают, как правило, через 6-7 минут. Сейчас он просто спит. Раньше завтрашнего дня будить не будем. Вот тогда все и выяснится. Но максимум, что может быть, частичная амнезия». Генерал призадумался и попытался сесть на диване. Вера тут же толкнула его обратно. «Лежите. Вы очень много своей крови Андрею отдали. На теоретической грани летального исхода. Если бы не тщательный контроль за вашим здоровьем и частичное восполнение донорской кровью, минимум на пару недель свалились бы. А сейчас надо отдыхать. Кушать я прямо сюда принесу, как захотите». Но Полонский не знал, как объяснить этой такой уверенной в себе девчонке. «Мне надо». Решаемо, девушка подошла к терминалу, немного поколдовала там, и давление внизу живота вдруг исчезло. «Вечером переведем вас в другую палату, и вставать уже можно будет. Сейчас я пока единственная сиделка на весь красный. Лена нянькой с маленькими возится, а я с вами двоими. Все остальные дрыхнут, и вы сейчас еще немного поспите». Веки налились свинцом, и генерала вдруг неудержимо потянуло в сон. Снотворное через микропортал вогнало, успел сообразить Полонский. «И еще, сейчас в эфир пойдет сообщение. Вертолет, на котором перевозили затребованных бандитами зэков, чтобы обменять их на жизни больных детей, был сбит из ПЗРК американского производства «Стингер». Пилоты смогли посадить поврежденную машину и покинуть ее. Осужденные террористы, прикованные внутри вертолета наручниками в соответствии с правилами перевозки заключенных, сгорели заживо, шито белыми нитками. Хотя, хрен что-либо докажешь. Это ты такое решение принял? Поинтересовался генерал. Совместно с Лазаренко, кивнул Сахна. Надо раз и навсегда отбить у бандитов даже мелкое желание добиваться у нас чего-либо террором. Ты не согласен? Нет, все правильно. А что западные СМИ переливают из пустого в порожнее? Подняли шумиху, чтобы отвлечь внимание от состояния своей экономики. Что у них есть реального? Видеозапись появления Андрея из пустоты и немедленного исчезновения с гранатой. Тут же врывается спецназ, и трансляция прекращается. Кто-то из офицеров своевременно отключил камеру. Смогли, конечно, проанализировать падение с ног бандитов. Но ФСБ уже довольно грамотно начало распускать слухи, что был применен усыпляющий газ нового образца, без вредных для здоровья последствий. Конечно, сам прыжок Коробицына крутит по телевизору без перерыва. Британская разведка и ЦРУ наверняка опознали его, просмотрев записи из Южного Лондона с того неудачного задержания. Окончательно парня засветили, согласился Полонский и вдруг весело хмыкнул. Законный повод вручить ему звезду героя в Георгиевском зале Кремля под объективами телекамер. А вот твоей Наташе, да и всем остальным в команде, ордена придется здесь в менее торжественной обстановке. Перестань, Дима, перебил генерала Сахна, не за побрякушки же. Генеральский кулак обрушился на столешницу, посуда загремела. Это не побрякушки, это награды Родины. Ты хоть понимаешь, Саша, что говоришь? Полонский покачнулся на стуле, он был еще очень слаб, но все-таки усидел. Сахна вскочил и придержал друга. Ну, не прав я, Дима. На той войне, когда я еще служил, ордена иногда давали не тем, кто заслужил, а всяким. Прошли те времена, перебил, успокаиваясь, генерал. Я не я буду, но такого в нашей стране больше не повторится. Ладно, давай еще по одной. Александр Юрьевич тут же наполнил бокалы. Полонский посмотрел на просвет рубиновую жидкость. Эх, если бы не запрет твоей жены, беленькая была бы лучше. Терпи, ухмыльнулся Сахна. Сказано, только марочный сушняк или слабокрепленное. Надо тебе кровь восстанавливать. Наталья для меня теперь высший авторитет в медицине. Согласился генерал. С того света почти с пулей в сердце вытащить Андрея. Давай за нее. Они чокнулись, выпили, практически не смакуя, великолепное вино. Говоришь, когда служил. Полонский прищуренным взглядом посмотрел на Александра Юрьевича. А сейчас чем, по-твоему, вы здесь занимаетесь? Генерал в этот момент намеренно не стал отождествлять себя с остальными красными полковниками. Ну, Сахна сам задумался немного над ответом, по привычке потирая кончик носа сгибом указательного пальца. Работаем. Для кого? Хмыкнул Дмитрий Алексеевич и сам же ответил. На благо всех людей и в первую очередь своей страны. Только попробуй отрицать. Несколько пафосно звучит, но факт есть факт. Ты это к чему? Вопрос был задан с некоторым удивлением. Легализовать вас надо, хотя бы для наших спецслужб. И как ты это себе представляешь? К удивлению прибавилась усмешка. Выпишешь нам удостоверение красных полковников? Ну почему сразу красных? Создадим новый сверхсекретный отдел ФСБ. Вот его штат и будет из одних полковников. Сахна расхохотался. Несовершеннолетней Верке полковника присвоишь. Полонский задумчиво посмотрел на Александра Юрьевича. А и присвою, что есть воинское звание, статус, определяющий права и обязанности военнослужащих. Права красных полковников, мы их сами взяли, как однажды Гена Кононов выразился. Казнить и миловать кого угодно, невзирая ни на что. Обязанности, пахать чуть ли не круглосуточно на благо всех людей. Это все, Саша, несколько побольше, чем на полковника тянет, но, сами выбрали звание, значит, так тому и быть, Гришка. Что Гришка, я же тебе рассказывал, это он такое название команде придумал, хорошо хоть не генералы, мне в военном совете попотеть бы пришлось, пробивая для вас звание, а вот полковника, то есть старшего офицера, я сам вправе присвоить, как председатель совета, и как ты себе это представляешь? Что в корочках будет написано? Нет, Сахна уже не улыбался. Знал, что переубедить в чем-то Полонского без серьезных доводов практически невозможно. В удостоверении, генерал выделил голосом это слово, в частности, будет сказано, что предъявитель сего имеет все права члена военного совета. А последние у нас ныне, в том числе орган законотворческий. Следовательно, права обладателя удостоверения вообще ограничены ничем не будут. Во всяком случае, в любых воинских формированиях и органах поддержания правопорядка Российской Федерации. Подпись в документе будет моя и Лазаренко. Угу. Еще красную полосу по диагонали, язвительно хмыкнул Александр Юрьевич. Полонский заинтересованно посмотрел на Сахна. Здравая идея. Не будут, во всяком случае, нашей молодежи глупых вопросов задавать при предъявлении удостоверения. Дима, но зачем? В государстве должен быть порядок даже в мелочах, а тем более, на таком уровне. Ну и, в конце концов, не вечно же вам затворниками в красном сидеть. Так работа же. И, ты можешь найти другое место, на земле, где было бы так интересно жить. Вот именно для работы в первую очередь именно тебе и может потребоваться предъявление документов. На слова об интересной жизни Дмитрий Алексеевич просто не обратил внимания. Так что изволь в кратчайший срок представить цветные фотографии всех членов команды. Леську и Наденьку тоже сфоткать. Все-таки попытался свести все в шутку Александр Юрьевич. Не поясничай, Саша, отмахнулся генерал. Глава 6. А потом, только вспышка и темнота. Очень хорошо, довольно улыбнулась Наталья. Значит, даже без амнезии обошлось. Она еще раз подняла взгляд и всмотрелась в огромный настенный экран, куда сейчас была выведена информация от диагностической аппаратуры. Голова кружится, есть немного. Контузия от удара. Врач аккуратно приподняла голову Андрея и легкими касаниями пальцев ощупала шишку на затылке. Гематома рассосется, а кожные покровы не повреждены. Видать, после взрыва гранаты сильно шандарахнулся. Это мелочи, до свадьбы заживет. В груди боль сильная, не очень, тупая. Тянет и давит одновременно. Терпи, герой, постепенно пройдет. Самое главное, мы успешно избежали анафилактического шока от генеральской крови. Адреналина и у тебя самого, и у Полонского хватало. Теперь только терапия. Недельку придется поваляться. За это время и бедро заживет. Совсем вставать нельзя. Голос у Андрея был жалобный. Совсем. Безапелляционно отрезала Наталья и ласково провела ладонью по щеке полковника. «С тобой здесь все время будет кто-нибудь из нас. Сам не заметишь, как быстро время пролетит. Так удобно». Гришка подоткнул еще одну подушку коробицыну под бок. «Вполне», — благодарно улыбнулся тот и подтянул чуть ближе к себе кронштейн с закрепленным на нем открытым ноутбуком. «В информации врач решила больного не ограничивать. Есть еще не хочешь? Куда больше?» — улыбнулся Андрей. «Я за последние дни уже забыл, что такое чувство голода. Кормите-то как на убой. Ну дык, ты же выздоравливать должен. По своему опыту знаю, хорошее питание очень положительно на самочувствии сказывается. Ты лучше расскажи, как это, на том свете побывать. Должен тебя разочаровать, ничего не помню», — довольно хмыкнул полковник. Судя по всему, пребывание на этом свете ему нравилось, несмотря на некоторые неудобства в данный момент. «Слушай, тут твоя Вера мимоходом рассказала, что ты какой-то новый способ мысленного управления порталами нащупал». «Ну», — Гришка чуть задумался, — «не совсем еще нащупал, не обязательно для управления только порталами, но кое-что уже получается, рано еще об этом говорить». «Нет уж», — хмыкнул Коробицын, — «колись». Григорий с некоторым сомнением посмотрел на полусидящего в специальной медицинской кровати с приподнятой частью Коробицына, потом вдруг расцвел своей веснушчатой мордахой и начал рассказывать, как работает нынешняя система мысленного управления включением портала, представляешь, только в общих чертах с точки зрения пользователя, кивнул Андрей. Эмпирическим путем 91 были найдены около 1000 нейронов в нашем мозге, определенная комбинация состояний торможения или возбуждения которых однозначно свидетельствует о решении переместиться к портальному терминалу. Так, тебе виднее. Скорее, Наташе. Это она с Веркой 2 месяца как проклятая пахала, чтобы обнаружить нужную комбинацию и за какими именно нейронами надо следить. Кстати, как уже потом выяснилось, информационная избыточность сигналов для этого решения довольно приличная. Но, для гарантии, наша нынешняя система продолжает по-прежнему отслеживать всю 1000 счетно решающих ячеек в наших головах. А сколько всего комбинаций сигналов можно получить от этих нейронов? Если рассматривать с точки зрения математики, то, вероятно, 2 в тысячной степени. Где-то так, удовлетворенно согласился парень, туева хуча комбинаций. В этом числе после значащей цифры только нулей сотни 3 наберется, это если в обычном десятичном виде представить. Практически непредставимое количество комбинаций, а используем мы только одну. С другой стороны, обнаруженные нейроны – это именно те, которые отвечают за абсолютное большинство наших решений. Но от чего зависит их состояние в какой-то конкретный момент времени? От наших мыслей, ага. Но мы же Homo sapiens, то бишь, человек разумный. А основное свойство разума – обучаться. Чуешь, к чему подвожу? Теперь уже Андрей задумался. Самим научиться вызывать здесь. Он легонько постучал по своей голове. Нужные комбинации ими управлять компьютером, точно. Код Морзе содержит всего 3,5 десятка комбинаций при максимум 5 точках или тире на знак. В Unicode 92 16-битное представление символов. Составить здесь, теперь уже Гришка постучал по своей голове, нужную таблицу, запомнить ее, и пожалуйста, пиши любые проги без клавиатуры. Как? Последовал немедленный вопрос. Помнишь, когда Наталья настраивала на тебя систему? Она отслеживала решение о прыжке по резонансным графикам на мониторе. Уловив согласный кивок, Гришка продолжил. Потом уже ты сам за каких-то 15 минут натренировал себя на вызов этой команды. Значит, мы, точно так же, как и дети, когда они учатся управлять своими ручками и ножками, можем научиться вызывать строго определенные мысли для управления компом. Я просто вывел на монитор график сигналов от всех отслеживаемых нейронов. Стал заставлять себя сначала просто вызывать зубчики в разных местах графика. Потом усложнил задачу, составил матрицу сигналов. Математически это достаточно просто, и запитал от нее управление монитором. То есть определенной мысли соответствует координата светящейся точки, выше, ниже и влево, вправо, другой в этот же момент времени, яркость, третий, цвет. Коробицын несколько минут глядел в одну точку, укладывая у себя в голове Гришкин рассказ. После этого спросил. Получается, парень усмехнулся, раскрыл свой ноутбук, с которым он, кажется, никогда не расставался, и что-то быстро набрал на клавиатуре. Стена напротив постели Андрея вдруг потемнела и превратилась в огромный монитор. На нем сначала появилось несколько ярких белых точек. Они бессистемно подвигались по экрану, потом вдруг слились в большую букву «А». Еще точки, появилась следующая буква. Через несколько секунд на мониторе, переливаясь всеми цветами радуги, горела надпись «А как же?». Последним появился большой восклицательный знак. Вначале было сложно, но потом. Вот ведь ты, когда идешь, Гришка с сомнением посмотрел на ноги полковника, вырисовывающиеся под одеялом, затем махнул рукой, Наташа сказала, что через пару дней встанешь. Так вот, ты же не думаешь, какую мышцу напрягать, а какую расслабить. Так и здесь, постепенно, получается, думать комплексно. Но это пока первый этап. Каков следующий? Все та же таблица символов. Придумать кодировку, тут я уже почти закончил. Выучить и научиться говорить на ней с компьютером напрямую без других устройств ввода информации. Выучить как иностранный язык? Задумчиво спросил Андрей. Что-то вроде. Майор, немедленно прекратите все работы и уберите людей от здания. Командир отряда спасателей оторвал взгляд от подъемного крана, буквально по миллиметрам подкрадывающегося к разрушенному дому, необходимо было поднять бетонную плиту, и повернул голову на голос. Рядом с ним стояла девчонка лет 18, в офицерском, отлично подогнанном камуфляже, очень хорошо подчеркивающем все выпуклости и изгибы ее ладной фигурки. Знаков различия на куртке не было, но на ремне висели сразу две кобуры с ГШ-18. Красивая, но ведь совсем молоденькая. Откуда она тут взялась? Как прошла через оцепление? Майор уже собрался было погнать ее с места работ без всяких разговоров. Здесь было опасно. Плита, косо стоящая на других обломках, могла рухнуть в любой момент и похоронить не только живых жителей в засыпанном первом этаже, но и спасателей МЧС. Но вот что-то во взгляде девушки остановило его. Слишком уверенно она держалась. «Кто вы такая, чтобы отдавать мне приказы? И что здесь делаете?» Девчонка молча протянула удостоверение. Старший лейтенант, стоявший в паре метров от командира, очень удивился, когда тот непроизвольно вытянулся по стойке смирно, разве что, не щелкнув каблуками. Но в доме, по данным кинолога, майор, возвращая документы, кивнул на гладящего поскуливающую овчарку мужчину в штатском, должны быть живые. «Выполняйте, майор, и готовьте медиков», там двое раненых, а главное, заглушите этот агрегат, Она указала на рычащий дизелем подъемный кран. От его сотрясения плита может рухнуть в любой момент. Как прикажете, все-таки с некоторым сопротивлением согласился командир спасателей и принялся отдавать необходимые распоряжения. Как только дизель затих, у рухнувшего от взрыва бытового газа шестиэтажного дома неожиданно стало слышно чириканье вездесущих воробьев и гул народа за оцеплением. «Гришенька, давай, тихо», почти шепотом, сказала девчонка в обычный с виду сотовый телефон. «Только умоляю, осторожнее». Рядом с машиной скорой помощи раздались удивленные возгласы. Майор немедленно повернулся туда. Высокий рыжий парень в таком же, как у девушки, щегольском офицерском камуфляже, правда, в отличие от ее испачканным звездкой, бережно укладывал на носилки всхлипывающую девочку лет 9 с окровавленной ножкой. Все внимание было сосредоточено на ребенке, и никто не заметил, как парень исчез. Всего через несколько секунд он опять стоял там же, но уже придерживая старика с накинутым зачем-то на голову полотенцем. Тот первым делом сдернул эту грязную тряпку левой рукой и, очумело хлопая глазами, со стоном схватился за плетью висящую правую. Она явно была сломана. Врачи тут же бросились к пострадавшему. Затем практически так же незаметно неизвестно откуда парень подвел к майору двух женщин в перепачканной одежде, крепко держа их за локти. У обеих кусками какой-то ткани были завязаны глаза. Больше живых там, кивок в сторону здания, увы, нет. «А это зачем?» – спросил спасатель, указав на повязки. «Снимайте, уже можно». Парень не ответил на вопрос, только раскрыл объятия бросившейся ему на грудь девушки. «Гришка, я так волновалась». В этот момент раздался громкий треск, и плита рухнула. Когда пыль немного рассеялась, старший лейтенант огляделся, но странной парочки нигде не было. «Командир», — окликнул он точно так же вертящего головой майора, «а что у девчонки за корочки?» Тот удивленно посмотрел на подчиненного, на секунду задумался, но потом все-таки ответил. Полковника ФСБ за подписью Полонского, и красная полоса по диагонали. Литиха, офигев, присвистнул и сдвинул кепи на затылок. Красные полковники, дети же совсем. Эти детишки за 5 минут спасли людей, майор кивком указал в сторону машин скорой помощи. Но вот что мне теперь в рапорте писать? Старший лейтенант внимательно посмотрел на командира, хмыкнул и передвинул головной убор в обратную сторону почти на нос, полностью скрыв свой шкодливый взгляд за козырьком. Но вот изгиб губ все равно выдавал его настроение. Сочувствия в нем точно не было. По статье «Терроризм», только военный трибунал, не лично мое решение. Военный совет весь как один проголосовал. И за отмену моратория на смертную казнь за особо тяжкие преступления, тоже. Приговорят бандитов, что детский дом захватили, гарантированно. Они сами нас доказательствами, телевещанием обеспечили. Ох и взвоют же так называемые правозащитнички из ОПСИ. 93, довольно улыбнулся Сахна. Плевать, они почему-то больше заботятся о правах преступников, чем о праве наших добропорядочных граждан на жизнь и свободу, которые эти преступники попирают. А что ты хотел? Политика двойных стандартов. Политика, говоришь? Полонский замолчал, как-то очень испытующе посмотрел на Александра Юрьевича, а потом вдруг огорошил. «Саша, что ты думаешь о возможности конфронтации России и НАТО?» «Война». Глаза Александра Юрьевича округлились. «Ты чего, белины объелся?» «Нет, ни в коем случае не война, только гонка вооружений», — успокоил собеседника генерал. «Давай попробуем разобраться в текущей ситуации сначала с точки зрения экономики России. Обычных вооружений», — перебил Полонского Сахна. «Конечно, хотя о модернизации остатков тактических ядерных зарядов следует поговорить особо». Александр Юрьевич достал сигареты и зажигалку, закурил, выпустил вверх струю сизоватого дыма. «Хорошо, я тебя внимательно слушаю. Первое, внутренний валовый продукт. Благодаря нашей особой зоне в России резко упали цены на станки, поточные линии и технологическое оборудование. Так как поставки только по прямым договорам с корпорацией Рапопорта, то ничего из этого за границу не утекает. Вместе со снижением учетной ставки Центробанка и приличным падением цен на энергоносители данные меры вызвали бурный рост малой и средней предпринимательской деятельности. Наряду с ужесточением антикоррупционной политики мы получили очень хороший эффект. Наши предприятия при нынешней конъюнктуре как внутреннего, так и внешнего рынка вдруг оказались конкурентоспособными. Даже сельское хозяйство должно уже в этом году прилично прибавить. Но вот в тяжелом машиностроении такого, увы, нет и не ожидается. Замораживание строительства атомных и тепловых электростанций в первую очередь ударило именно по важнейшему сектору нашей промышленности. Мы выигрываем в одном и сдаем свои позиции в другом. А нам, несмотря на уже приличный рост занятости, требуются и требуются новые рабочие места. Я вижу выход только в наращивании производства вооружений. Во, удивился Сахна. А что ты собираешься делать, когда насытишь армию и внешний рынок оружием? Продавать переоснащенные новейшим оборудованием предприятия частникам, оставляя контрольный пакет государству. Пусть минимальными вложениями конвертируют производство и гонят гражданскую продукцию. Хочешь и рыбку съесть, и, расхохотался Александр Юрьевич. Ты это к чему? Теперь уже удивление было на лице Полонского. Отличный способ избежать санкций ВТО за дотирование своей промышленности. Скандалы с Боингом и Эрбасом не утихают в Америке и Объединенной Европе до сих пор. Несколько дороговатый, но, тем не менее, вполне реальный вариант. Под военные заказы можно полностью обновить основные фонды на большинстве производств. Кстати, о Боинге. Экономисты предложили путь возрождения гражданской авиапромышленности, практически угробленной всеми предыдущими правительствами Российской Федерации. Дима, не уклоняясь от основной темы, все еще улыбаясь, потребовал Сахна. Давай сначала о девушках, а о самолетах потом поговорим. Как давно уже замечено, напряженность международной обстановки меняется циклично, причем очень связана с экономическим положением в мире. Наш преподаватель военной истории в училище говорил, что и первое, и Вторая мировые войны вызваны именно экономическими причинами. Наш также утверждал то же самое, хмыкнул Александр Юрьевич, только он добавлял еще, что все войны были из-за желтого металла. Сейчас мы боевых действий не допустим, но обороноспособность страны поднимем до должного уровня. Соответственно, этим и аппетиты потенциальных агрессоров поубавим. Китайцы все-таки струхнули наших гипотетических невидимых ракет, теперь улыбнулись оба, а американцам сейчас не до нас, своих внутренних проблем хватает после дефолта. Европа же, невыгодно им на нас идти, ой, невыгодно, даже если не учитывать возможности красных полковников. Зря ты, Дима, Штаты недооцениваешь. Свой национальный долг они, воспользовавшись ситуацией, обнулили гиперинфляцией, а реальных ценностей и отлично налаженных высокотехнологичных производств за океаном хватает. Обрубили мы им возможность грабить весь мир за свои зеленые бумажки, но ведь у них и собственных ресурсов хватает. Этот их адмирал, взявший власть, тоже далеко не дурак. Огнем и мечом жестко подавил выступления черных и латинос, лишившихся своих пособий, загнал их в так называемые трудовые лагеря и, положив на конституцию большой и толстый, навел порядок в отнюдь не слабой стране. Не забудь, они по-прежнему остаются лидером среди крупных стран по ВВП на душу населения. Нам до них еще тянуться и тянуться, хотя теперь еще полгода-год, и обойдем. Это не Китай, который по этому параметру даже в лучшие времена, всего-то год назад, не дотягивал до России вдвое, только количеством и брал, оставаясь, по сути, бедной страной. Конечно, еще десяток лет такого наращивания мышц, и у них могло бы что-то получиться, но не теперь, хотя количество их населения остается существенной проблемой. Демографическое давление на наш Дальний Восток сумасшедшее. Что с этим делать, не представляю. Есть мысли, но сам же говорил не уходить от темы, хмыкнул Полонский. Извини, Дима, продолжай. Итак, экономически гонка вооружений, как это ни странно, нам сейчас выгодно. Под этой вывеской мы сможем национализировать многие предприятия, в которые уже успели запустить свою загребущую лапу западные банкиры. Нет, значительную часть мы уже успели погнать из России под предлогом обесценивания их инвестиций, когда доллар рухнул. Но чужого финансового присутствия в стране еще хватает. Угу. Как предыдущая власть буквально дралась за западные инвестиции, не понимая, что инвестор вкладывает деньги только ради своих прибылей, а никак не ради развития производства в России. Все они понимали, вот только свой карман для них всегда значил больше, чем благо страны. Ну ты, Дима, о своем кармане тоже немного позаботился, хитро улыбнулся Александр Юрьевич. Не смеши, Саша, дать офицерскому корпусу достойное содержание – это необходимость, а не пополнение кармана. Мог бы обратить внимание, что генералитет получил совсем маленькую прибавку, А вот старшие офицеры, и особенно младшие, теперь смогут нормально содержать свои семьи, думая не о завтрашнем дне, а о своей работе. Тем более, что теперь у них появятся совершенно другие мотивации для роста по служебной лестнице. Разница между окладом летехи только из училища и полковника довольно незначительная. Зато требования к надлежащему исполнению службы мы подняли. Полонский посмотрел на Сахна и язвительно спросил: «Удовлетворен моим отчетом, как нельзя более?» С точно такой же язвительной усмешкой ответил Александр Юрьевич: «Ну хорошо, тогда политические обоснования нашего нового курса. После финансового крушения штатов они вынуждены очень сильно снизить свою военную активность практически во всех регионах планеты. При этом кое-где, надо признать, присутствие американских войск сдерживало поползновение мелких князьков, рвущихся к власти. Сам посмотри, что теперь творится в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. В 2011 году США спровоцировали череду революций на самом жарком континенте Земли, наивно думая, что сменой местечковых лидеров они смогут решить обострившиеся там экономические проблемы, вызванные, кстати сказать, насаждаемым в первую очередь именно Уолл-стрит глобализмом, согласился Сахна. Точно так, кивнул генерал. Бедные в результате становятся беднее, а транснациональные корпорации продолжают богатеть. А ситуацию в пожароопасных регионах надо как-то решать. Так называемая Объединенная Европа с этим вопросом не справится. Войска ООН, голубые каски, между нами девочками говоря, годятся только против мирного населения. При нормальном военном противостоянии бегут, только пятки сверкают. А заварили кашу неспровержения Америки, как мирового полицейского, именно мы, красные полковники. Да, ставили при этом совершенно другие задачи, собственную страну поднять, но расхлебывать теперь придется русским солдатам. Да, согласился Александр Юрьевич, не учли, не додумали. Вот именно по этой причине наша армия должна быть обеспечена максимально возможно лучшим оружием. А учесть все, Саша, вы не могли. Чтобы понимать все процессы, надо находиться на соответствующей высоте. Я раньше, может быть, тоже так быстро не сориентировался. А теперь, ну, как разведка доложила, ты же сам меня на эту высоту вытолкнул. Должен соответствовать. Эти ваши дурацкие шпионские игры. Прекратите, адмирал. Всего через какие-то полчаса вы будете думать несколько иначе. Поймете, почему эту встречу нельзя проводить в Белом доме. Конспирация, мать ее. Знаешь, если бы ты первый не поддержал меня во время тех событий, говорите уж прямо, во время путча, хмыкнул директор ЦРУ, останавливая машину у Небросского коттеджа. Брать пример с русских в той ситуации было остро необходимо. Они вышли из машины. Адмирал как-то странно дернулся, оглядываясь вокруг. «Что-то не так?» – настороженно спросил главный разведчик, тоже окидывая взглядом окружающее пространство. «Да нет, просто в гражданском костюме я чувствую себя голым», – неохотно признался военный, входя в предупредительно открытую дверь дома. «Скотч, виски?» – спросил директор, когда адмирал обстоятельно устроился в кресле у низенького столика. «Немного виски со льдом», – кивнул диктатор Америки. «И где этот твой супер-пупер-аналитик?» «Сейчас будет», – ответил руководитель разведведомства, бросив взгляд на часы и неторопливо наливая темно-коричневую жидкость в широкий низкий стакан. «Он любит точность». «Здравствуйте, господа», – буквально через несколько секунд раздалось от двери. Аналитик, несмотря на явно немолодые годы, был сух, подтянутый, выглядел браво, совсем как сержант морской пехоты, только что получивший лычки. «Как прикажете, кратко одни выводы, или подробно?» – спросил он, садясь в кресло и доставая из своего дипломата толстую папку. На безмолвный вопрос директора ЦРУ, указавшего взглядом в сторону бара, последовало отрицательное покачивание головой. «Давай подробно», – распорядился адмирал, пригубив виски. Итак, аналитик открыл папку, бросил взгляд на первую страницу и начал излагать. Первое интересное событие, которое легко вписывается в схему, произошло чуть более полутора лет назад. Кто-то, похоже, что дилетант в этой области, неизвестным способом вычислил со всеми необходимыми паролями и реквизитами больше сотни счетов в европейских и американских банках, принадлежащих бандитам и коррумпированным чиновникам относительно низкого уровня в России. В один прекрасный день, чувство юмора аналитику было явно не чуждо, обчистил их полностью, переведя с помощью интернета все деньги в два американских банка, предназначенных стать транзитными. А вот перечислить оттуда на следующие транзитные счета удалось только 60 миллионов евро. Неизвестные хакеры не учли всех тонкостей протоколов управления банковскими операциями по интернету. Почти 400 миллионов так и остались лежать в двух банках. Вы можете представить себе кого-нибудь, просто так бросившего такую громадную сумму? Впрочем, если принять во внимание следующие события, то эти деньги действительно окажутся сущей мелочью. Теперь на сцене всего через полтора месяца после первой акции появляется всем ныне известный господин Рапопорт, владелец на тот момент среднего холдинга. Надо признать, весьма умный еврей. Он вдруг начинает играть на валютной бирже. Суммы астрономические. И каждый раз выигрывает. Соросу такое даже не снилось. Анализ действий задним числом позволяет сделать однозначный вывод, что в руки русского бизнесмена попал некий сверхсекретный документ прямо со стола президента США. У этого Рапопорта, если внимательно проследить за всеми его последующими сделками, наверняка появился доступ к инсайдерской информации крупнейших транснациональных корпораций планеты. За каких-то полгода он стал богатейшим человеком России, а если учесть сделки от анонимных брокеров, то и всей планеты. Аналитик бросил короткий взгляд на адмирала. Пока, похоже, рассказ не произвел на того особого впечатления. Далее. Известный захват группы туристов в Кении и быстрое их освобождение по наводке красных полковников. Здесь эта мифическая группа впервые как-то обозначила себя. Анализ видеозаписи, переданный французам по интернету, позволяет однозначно утверждать, что оператор невидимым ходил по пещере, где содержали заложников. Дальше, больше. Красные полковники загадочным образом добывали из секретных банков данных компрометирующую информацию и вбрасывали это грязное белье в интернет. Зачем? Сам не понимаю. Разве есть еще дураки, которые не понимают, как в нашем мире делаются деньги и политика? Но вот службы, контролирующие незаконный оборот наркотиков, возликовали, наводки красных полковников на различные базы мирового наркотрафика были очень точные и своевременны. Следующие события оказались еще интересней. Средь бела дня срабатывает сигнализация в одном из отсеков Форт-Нокса. Прибывшая всего через 20 минут охрана, быстрее замки и многочисленные запоры в хранилище не откроешь, обнаруживает недостачу 1540 килограммов золота. Практически одновременно, с разницей в какие-то 10-15 минут, срабатывают сигнализации в защищенных хранилищах сразу нескольких нью-йоркских банков. Оттуда тоже без всяких следов загадочным образом исчезает 87 миллионов долларов в различной валюте. В это же самое время в Израиле прямо с закрытого и опечатанного склада пропадает несколько штурмовых винтовок Тавор, а в Японии – 4 десятка новеньких ноутбуков самой навороченной версии в заводской упаковке. Поисковая программа компьютера связала все это вместе, вероятно, ориентируясь на время происшествия и полное отсутствие каких-либо следов грабителей. Всего через несколько месяцев красные полковники, вероятно, почувствовав свою силу, предъявили ультиматум сразу нескольким арабским странам, финансирующим терроризм на Кавказе, и немедленно продемонстрировали свое могущество, заглушенные на глубине нефтяные скважины. А потом, аналитик мечтательно улыбнулся, была загадочная история с лунным камешком. Для чего они изъяли кусок реголита прямо под объективом нашего автоматического аппарата, я до сих пор не понимаю. Но вот жесткая привязка к России наметилась окончательно, Кавказ и пропавшие со складов советские космические скафандры. Что еще, с моей точки зрения, также относится к деятельности красных полковников в тот же период времени. Очень короткий взгляд на адмирала показал уже куда большую заинтересованность того, чем в начале встречи. Самопроизвольное прохождение команды на пуск двух минитменов на авиабазе Минот, трех трайдентов с атомной подводной лодки Небраска и на старт нескольких самолетов с крылатыми ракетами, оснащенными ядерными боеголовками. Если старт минитменов и самолетов удалось предотвратить, то трайденты пришлось подрывать уже в воздухе. Вскоре после этого вдруг выяснилось полное отсутствие делящегося материала во всех боеголовках мощностью свыше 200 килотонн. Причем не только у США, но и почти по всему миру. Вот в Китае красные полковники вычистили все ядерные заряды подчистую. Затем последовала серия диверсий на атомных реакторах, производящих оружейный плутоний. Согласитесь, достаточно четкий намек, что некто очень не желает появления новых многомегатонных зарядов вместо уничтоженных. Продолжить перечисление событий, или стоит перейти к некоторым интересным фактам», — оторвался аналитик от своей папки. Адмирал, уже давно с большим интересом внимавший рассказу специалиста, на секунду задумался и кивнул. «Давай факты. Во-первых, нефть. Я не знаю, откуда в особой зоне Рапопорта берется такая прорва электроэнергии, что русские останавливают наименее рентабельные тепловые и атомные станции, но вот с углеводородами ситуация более-менее вырисовывается. Вот доклад эксперта с одного из нефтяных терминалов в штате Нью-Йорк». Аналитик вытащил из папки документ и положил перед адмиралом. Тот даже бровью не повел, все так же заинтересованно глядя на специалиста. «Состав нефти с разгружающихся там танкеров из России полностью соответствует составу Ближневосточной из Кувейта, Ирака или Саудовской Аравии. Были взяты пробы из других стран, куда русские поставляют свое черное золото, везде то же самое. Выводы, господин адмирал, сами сделайте». Глаза военного после осознания сказанного расширились. «Телепортация? Нет, все значительно серьезнее». А вот специалист был спокоен. Он уже давно прокачал все аспекты сложившейся ситуации. Гипотетическая телепортация подразумевает только перемещение самих субъектов за короткий промежуток времени. Здесь еще более фантастическое открытие, так называемые в соответствующей литературе порталы. Все, подчеркиваю, абсолютно все события отлично укладываются в эту гипотезу. Даже неизвестно, откуда берущаяся электроэнергия в неограниченных количествах. В соответствии с бритвой Аккама 94 вывод единственный, так оно и есть. Несколько минут прошло в тишине. Адмирал сидел, уставившись в столешницу, и напряженно думал. Наконец он поднял голову. «Ты уже проработал эту гипотезу?» Вопрос был адресован директору ЦРУ. «Конечно, но лучше всех подготовлен Дэвид», кивок в сторону аналитика. Военный мысленно усмехнулся. «Главный шпион Америки всегда умел подбирать себе специалистов. Что нам грозит?» «Ничего», адмиралу показалось, что в глазах аналитика промелькнула усмешка. «Что ты хочешь этим сказать? Давайте рассмотрим действия красных полковников с идеологической точки зрения. Причем, по возможности, в макромасштабе. Мелкие накладки вроде 1,5 тонн золота в любой деятельности возможны. Изъяли приличные суммы у бандитов и коррумпированных чиновников мелкого пошиба в России, как говорят сами русские. Флаг им в руки. Поразвлекались на бирже. Господин адмирал, это говорит только о несовершенстве мировой финансовой системы. Прижали наркотрафик, спасибо им за это. Совсем уничтожили маковые плантации почти во всем мире, это ведь наверняка их работа. В ножки поклонюсь. Спокойно, Дэвид, директор ЦРУ положил руку на плечо начавшего распаляться аналитика и коротко пояснил адмиралу. У него старшая дочь от передозировки скончалась. Извините, специалист на удивление быстро взял себя в руки. Красные полковники развязали войну между мафиозными кланами на планете. Согласитесь, вполне полезное дело. Уничтожили основные запасы ядерного, химического и бактериологического оружия. Но ведь сколько в былые годы копий на эту тему было сломано. А теперь жить-то действительно стало спокойнее. Резко уменьшили терроризм в первую очередь в своей стране. Вы бы поступили иначе? Спасли, теперь уже нет никаких сомнений, что это их рук дело. 300 тысяч жителей нашего Лос-Анджелеса, пожертвовав маленьким поселком. Значит, у красных полковников в тот момент не было другого варианта решения проблемы. Судя по всему, у этой могущественной группы есть какая-то вполне определенная цель, но какая, я еще не понял. Но вот одно могу заявить однозначно, нападать ни на какую страну они не собираются. Тем более, на нашу Америку. А вот защищать себя и свою Россию будут любыми способами вплоть до физической ликвидации агрессоров. Они это очень хорошо продемонстрировали на руководстве Ми-6. В помещении опять повисла тишина. А пропавшая дизельная подлодка, а Рональд Рейган, вдруг спросил адмирал. Зачем им понадобилась подводная лодка, я не знаю. Вероятно, возникли какие-то технические нужды. Авианосец красные полковники потопили именно тогда, когда мы направили очень сильный флот во главе с Рейганом к берегам Европы, поближе к Российской Федерации. Там в это время готовился переворот. Кстати, Полонский явно их ставленник, как-то мимоходом проинформировал Дэвид и тут же вернулся к основной теме. И заметьте, было отпущено достаточно времени, чтобы полностью эвакуировать экипаж корабля. Ни один американский моряк не пострадал. Ну хорошо, хотя, в общем-то, ничего хорошего. После некоторого размышления кивнул военный, А сами они кто? В свете тех событий с неудачной попыткой захвата в Южном Лондоне и последних с обезвреживанием террористов в Дагестане вы можете что-нибудь сказать? Вот тут уже задумался аналитик. Потом очень странным взглядом посмотрел сначала на адмирала, затем на своего начальника и с какой-то ноткой превосходства сообщил. Я могу назвать каждого красного полковника поименно. Теперь уже переглянулись военный и директор ЦРУ. Для второго, судя по его удивленному виду, это тоже была новая информация. Он коротко распорядился. Рассказывай, Дэвид. Когда наши британские коллеги вышли на ныне широко известную в узких разведывательных кругах баронессу Катерину Бикетт, аналитик улыбнулся невольно получившемуся у него каламбуру. Были запущены в обработку все материалы, касающиеся ее. Каково же было удивление специалистов Ми-6, когда сначала компьютеры обнаружили сходство ее попутчика. Видеокамера дорожной полиции зафиксировала ягуар баронессы случайно, но под очень хорошим ракурсом, с одним из гостей на свадьбе некой Светланы Харрисон в Санкт-Петербурге почти годом раньше. Очень подробную съемку на этой свадьбе сделал помощник консула Великобритании в этой Северной Венеции, пришедший поздравить молодых. Через две недели Светлана Гольдштейн получила российское гражданство. Чем же так заинтересовала МИД наших заокеанских друзей эта молодая англичанка? Очень романтическая история. Талантливая сирота, только что окончившая колледж в Кембридже, во время кораблекрушения в Балтийском море круизного лайнера частично теряет память. В частной клинике Санкт-Петербурга, куда она, казалось бы, случайно попала после морского столкновения, девушка знакомится с проходившим там плановое обследование служащим фирмы некоего Сахна, к нему мы еще вернемся, Виктором Гольдштейном. Любовь с первого взгляда, побег влюбленных из клиники и свадьба всего через месяц. После неудачной попытки захвата двух красных полковников на складе в Южном Лондоне британская Intelligence Service, несмотря на, как вам наверняка известно, печальные результаты для Ми-6 этой попытки, любезно поделилась всей имеющейся информацией по интересующему нас вопросу. Сравнение полученных данных с базами данных ФБР и других наших информационных банков различных спецслужб позволило получить практически полный расклад по фигурантам этого дела. Светлана Харрисон на самом деле наша бывшая гражданка Сара Линковски, на тот момент свежеиспеченный бакалавр математики из Йельского университета. Вся семья Харрисон была убита бандой наркоманов афроамериканского происхождения. Дом, где все это произошло, сгорел дотла, но труп девушки обнаружен не был. Через месяц она всплыла в прямом и переносном смысле в Балтийском море. Потянув за эту ниточку, мы размотали весь клубок. Перед адмиралом на столик лег список. Аналитик, не заглядывая в документ, продолжил. Александр Сахна, бизнесмен, 44 года, бывший офицер вооруженных сил РФ, вероятно, руководитель команды. Его жена Наталья Сахна, 40 лет, врач, но по специальности давно не работает, мать четверых детей. В девичестве Рапопорт, подняв взгляд на удивленных собеседников, добавил: «Все правильно, дочь ранее упомянутого русского магната». Следующий, Николай Штолев, 38 лет, немец по национальности, из давно обрусевших поволжских немцев, начальник службы безопасности фирмы Сахна, любовник британской баронессы, от которого она вскоре должна родить, один из тех двоих, кого пытались захватить наши английские коллеги. Список достаточно длинный, посмотрите сами внимательно. Судя по всему, автором открытия является муж Сары Линковски Виктор Гольдштейн, активный участник разработки, мелкий бизнесмен и друг Гольдштейна со студенческих времен Геннадий Кононов. Он, возможно, в поисках инвестиций свел с физиком Сахна. Во всяком случае, общие сделки Кононова с Сахна за несколько лет до событий зафиксированы в наших банках данных. Младший брат Кононова Григорий, талантливый хакер, имеет, похоже, очень близкие отношения со старшей дочерью Сахна Верой. Во всяком случае, оба бросили свои институты, в которых учились ранее. Видите, как у них там все перевязано. Единственная непонятная фигура – второй фигурант из Южного Лондона. Он же на днях продемонстрировал всему миру использование портала в Дагестане, спасая детей от взрыва. Нигде ни до, ни после событий он под наши объективы не попадал. Откуда столь подробная информация? Тут же прозвучал вопрос от главного разведчика. У серверов Санкт-Петербургского ЗАГСа очень слабая защита, усмехнулся аналитик. Вероятно, русские не считают эти данные стратегическими. Как-либо воздействовать? Поинтересовался у директора ЦРУ адмирал. Вам жить надоело? Парировал тот другим вопросом. Мне, нет. После недолгого размышления военный кивнул и начал вставать, но вдруг остановился. Дэвид, ты говорил, что электроэнергия у русских легко вписывается в эти порталы. Как? По данным геофизиков, электрический потенциал ионосферы нашей планеты упал за последнее время на 0,004%. Изменения в пределах погрешности точности измерений, но у русских значительно снижена добыча угля, только для металлургии копают, и даже урана. Усилена охрана атомных электростанций, а тепловизоры на наших разведывательных спутниках отмечают резкое снижение мощности или даже полную остановку энергоблоков. Точно такая же картина на большинстве их тепловых станций, холодные градирни и появление спецназа в службе безопасности. В то же самое время они продолжают наращивать экспорт электроэнергии, как в Западной Европе, так и в Азии. Адмирал раздраженно повернулся к директору ЦРУ. Распоряжения в исследовательские центры о разработке этих порталов отданы, разведчик только укоряюще покачал головой. Военный опомнился. Действительно, дурацкий вопрос. Точная информация, куда уж точнее, с заседания Госсовета КНР, подтвердил Полонский. В зоне под началом Андрея у меня уже целый отдел внешней разведки сформирован. Терминалы у парней подключены лишь к информационникам, и у каждого возможные координаты поиска ограничены строго определенной страной. Китайцы нас все-таки испугались, так теперь на Тайвань зубки точит. Все им не имется. Американцы после дефолта вынуждены были уйти со всех своих иностранных военных баз, а мы теперь расхлебывай, грустно констатировал Сахна. То есть ты согласен, что мы обязаны предотвратить военный конфликт, даже если России никаким боком это не касается, спросил генерал. Конечно, не знаю как с точки зрения твоего военного совета, но красных полковников это еще как касается. Штаты до сего времени были основным международным полицейским. Плохо это или хорошо, другой вопрос. Хотя скорее плохо, они во все времена рассматривали ситуацию только с позиции собственной выгоды. Но, худо-бедно, от излишнего экстремизма очень многие страны иногда удерживали. Во всяком случае, войска ООН с этой функцией не справляются. Теперь мы обязаны предотвращать любые попытки решения международных спорных вопросов оружием. Методами КП или вооруженные силы России должны брецать оружием. Сахна с интересом посмотрел на Полонского. Ты знаешь, мне второй вариант кажется предпочтительней. Обоснуй, потребовал генерал. Имидж. Разве тебя самого не привлекает международный взгляд на нашу страну, как не только не агрессивную, но и готовую в любой момент поддерживать мир во всем мире? Только мир, не вмешиваясь во внутренние дела, в том числе силой оружия, не скупясь на расходы, тебе не кажется, что этот вариант несколько дороговат? Парировал председатель военного совета. Где я тебе столько кораблей найду, чтобы надежно блокировать Формозский пролив? Он нынче тайваньским называется, поправил Сахна. Не суть, отмахнулся Полонский, у нас военный флот катастрофически мал для мирового гегемона. Ты же сам советовал не увлекаться резким наращиванием строительства военных кораблей, слишком дорогое удовольствие на данном этапе. Денег-то сейчас, как мне кажется, уже хватает, хмыкнул Александр Юрьевич. Кто планирует в ближайшее время пенсии и зарплаты госслужащим опять увеличить? А нахрена мне сдался этот профицит бюджета, если люди лучше жить не будут, новые проекты финансировать, на все, тьфу-тьфу-тьфу, генерал изобразил поплевывание через левое плечо, молитвами Льва Давыдовича и резким ростом промышленности, а, следовательно, налогооблагаемой базы, хватает. За бюджетниками и на частных предприятиях будут вынуждены зарплаты поднять. Но ты от темы-то в сторону не уходи. Как прикажешь мне в данном случае мускулами брецать? За какой-то месяц новый флот не построишь, а оголять собственные берега я не позволю. Авиация? У нас задача Пекин бомбить или военные действия предотвратить. С наших аэродромов Тайваньский пролив пролетами через весь Китай не заблокируешь. А массовое нарушение воздушного пространства суверенной державы военными самолетами есть акт агрессии. Вот тут-то весь мир и ополчится на нас. Почему это должны быть наши аэродромы? Чем тебя бывшие американские базы на Тайване не устраивают? Заключи договор о дружбе, сотрудничестве и военной взаимопомощи. Ты, вероятно, не в курсе. Тайвань, впрочем, как и многие другие страны, нас до сих пор юридически не признает. Какой уж тут договор. Тем более, на любом дипломатическом приеме за границей наш посол подходит к их представителю, на личные отношения отсутствие признания ведь не распространяется, и в качестве жеста доброй воли передает фотокопии планов китайской военщины. Наверняка тайваньская разведка уже в курсе, шило в мешке не утаишь, но вот подробный план агрессии они вряд ли смогли раздобыть. А когда начнутся кулуарные переговоры, скажи открытым текстом, во внутренние дела острова никаким боком. Нас интересует только экономическое сотрудничество, взаимовыгодный туризм, климат там неплохой, и резкое снижение вероятности военного противостояния в их регионе. Причем согласны открыто прописать это в договоре. Неужели откажутся? Надо быть полным дубом, чтобы плюнуть в протянутую руку дружбы. А ведь американцы так и не продали Тайваню последние модели своих истребителей-бомбардировщиков. Тут и наш Рособоронэкспорт очень неплохо заработать может, на ходу подхватил идею Полонский. Китайцы, как бы ни были обижены на нас после такого, все равно не рыпнутся, мы их очень хорошо успели повязать дешевым сырьем и электроэнергией. Тем лучше, кивнул Сахна, особенно если учесть, что после дефолта в Штатах и нашего резкого экономического подъема Китаю без нашего рынка придется очень тяжело. Они и так вынуждены были поднять курс юаня до реального, точнее, реальный опустился до декларируемого. Ну что, устаканили, уговорил, хмыкнул генерал, сегодня же распоряжусь. Под это дело еще одно летное училище можно восстановить. Кто о чем, о вшивой о бане, подколол Полонского Александр Юрьевич. А вот здесь, Саша, ты совершенно не прав. Парни, пройдя огонь, воду и медные трубы в военных вузах, становятся не только настоящими мужчинами, но еще и хорошими инженерами того или иного профиля. Себя вспомни после выпуска. Сахна задумался, а потом спросил. Южная Корея тебя тоже не хочет признавать? Конечно, в отличие от Северной. Ты, Саша, это к чему? Можно заработать очень приличный бонус в международной политике, объединив северян с южанами. Как? Заинтересованность генерала была хорошо заметна. Это тот редкий случай, когда я согласен на использование наших методов, хмыкнул Сахна. Конкретнее, потребовал генерал, сначала остановить уже нарастающую напряженность. Как только Штаты покинули свои базы в Южной Корее, северяне наверняка тут же начали готовиться к нападению. Ты, небось, портальную разведку только на наших соседей ориентировал? Ну не мог же я неограниченно Штаты допущенных к сверхсекретной технике специалистов раздувать? Парировал вопросом на вопрос Полонский. Понятно, но здесь чистая аналитика. Понимаю, что зашиваешься. Внутренние дела, конечно, важнее, но надо и международные вопросы не только у наших границ отслеживать. Учи ученого, хмыкнул генерал, но тут же вернулся к основной теме. Так каким путем ты предлагаешь с Кореями разбираться? Сначала примерно так же, как с Тайванем. Нечего велосипед изобретать. Переговоры, договор, наши самолеты на бывших американских базах. А когда в Северной Корее окончательно поймут, что теперь уже Россия, а не Штаты против военного конфликта, тогда можно ради их собственного народа пойти на открытый шантаж семьи Ким. Политика, увы, настолько грязное дело, что иногда приходится самим применять не совсем корректные методы. Прогуляюсь в Пхеньян, столицу страны утренней свежести, Сахна хмыкнул, вспомнив, как в самой Северной Корее называют свою страну, и популярно объясню, что время конфронтации с южанами кончилось раз и навсегда. Пусть открывают границу между Кореями, а там южане экономически скушают северян. А кто тебе мешает прямо сейчас это сделать? Поинтересовался Полонский. Не поймут. С давних времен там привыкли понимать только язык силы. Вот когда на бывших американских базах загудят турбины твоих боевых самолетов. Полная смена курса на строго противоположный, задумчиво произнес генерал. Во все времена сначала Советский Союз, а затем Российская Федерация поддерживали именно северян. Поддерживали не за Северную Корею, а против США. Собственно говоря, в противостоянии Китая с Тайванем точно такая же позиция была. Теперь, в нынешней ситуации, остро необходима ревизия всех международных отношений России. И с позиции именно мира, хоть иногда и с угрозой применения силы. Они немного помолчали, каждый о чем-то сосредоточенно раздумывая. Потом Сахна поднял голову и как-то странно посмотрел на генерала. «Чем ты еще хочешь обрадовать?» Немедленно поинтересовался тот, уже понимая, что речь пойдет о не менее серьезном, чем ранее. «Сомневаюсь, что это тебе понравится. Израиль после ухода 6-го флота США остался один в окружении врагов со всех сторон. После падения цен на нефть, заметь, не без нашей помощи, на Ближнем Востоке практически везде начал снижаться уровень жизни. Жили-то они там в основном за счет трубы. Недовольство зреет, а направить его проще всего на исконного врага. Во времена Союза Политбюро хорошо постаралось. Я отлично понимаю, что как во время Холодной войны, так и потом очень выгодно было поддерживать это противостояние. Наше оружие туда продавать, препятствовать падению цен на нефть строго в нужный момент, что нам, что американцам. Но теперь, если мусульмане всем скопом навалятся, объявят джихад, кстати, хороший способ снять все нынешние противоречия между суннитами и шиитами, хотя бы на время, то евреям ничего не останется, как ударить всем запасом тактического ядерного оружия. У них минимум пара сотен боеголовок в наличии. Соответственно, перед нами выбор: вычистить их запасы бомб, и пусть отбиваются сами, хотя резня в этом случае будет жуткая с обеих сторон, или самим встать на защиту Израиля. Ну что, очень обрадовался, грустно закончил Александр Юрьевич.